Крючкову, Гусеву, Бакатину, товарищу Лукьянову контроль, Кравцову, Кудрявцеву, Яковлеву. Ознакомление с представленными материалами вызывает серьезную озабоченность по поводу соблюдения социалистической законности при расследовании уголовных дел по Узбекистану. Прошу в двухнедельный срок тщательно разобраться по фактам, содержащимся в записке комиссии, и выводы доложить Президиуму Верховного Совета СССР. Горбачев, подпись, 14 апреля 1989 года. Указание Горбачева окончательно определило создание параллельно с комиссией ЦК КПСС еще и комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Генеральный секретарь сам же и определил ее основной состав, указанный в резолюции. Под руководством Лукьянова она должна была выдать свое заключение уже после завершения деятельности партийной комиссии. С этого времени цековские законники заметно активизировались. Зашустрили на Старую площадь, внедренные в группу следователей КГБ, исполняя волю Лубянки, Рац, Духанин, Жучков, Карабанов, Харитонов, Панфилов, Цепоухов, Янковенко и другие, живописали, как осенью 1988 года Гдлян и Иванов осмелились не выполнить решение ЦК о расчленении дела, не передали независимой группе КГБ следственные документы, какими методами они фабрикуют дела на честных партийцев. Подбирали старые жалобы мафиози и их близких. Был инспирирован целый шквал жалоб от заинтересованных лиц из Узбекистана. А как бы в подтверждение нарушений законности по команде со Старой площади 24 апреля 1989 года Пленум Верховного Суда СССР пересмотрел старое дело Гдляна по Эстонии, реабилитировал Хинта и его соучастников, хотя ранее те же члены Верховного Суда страны неоднократно подтверждали обоснованность осуждения этих лиц. Пленум вынес частное определение в адрес следствия, где откровенная ложь перемежалась с вольным толкованием тех или иных фактов и более похожей на литературное творение, чем на юридический документ. Точку в этой истории поставила некоторое время спустя депутатская комиссия съезда, которая, изучив материалы дела, пришла к выводу, что никаких нарушений закона Гдляном допущено не было, и частное определение Верховного Суда подлежит отмене. С 26 апреля по 17 мая 1989 года всех подследственных из Матросской тишины стали вывозить в Лефортово, где Духанин и его подручные помогали вспомнить функционерам, что они честные партийцы, а преступниками являются Гдлян, Иванов и приближенные к ним следователи. Тем, кто не сразу ориентировался в происходящем, делали соответствующие уколы, помогающие освежить память. Шестилетний труд сотен следователей умельцами из КГБ сводился на нет. Оказалось, что в ЦК КПСС и других центральных ведомствах трудятся исключительно честные, порядочные люди, которых подследственные под угрозами и шантажом, оказывается, оговорили. В начале мая 1989 года нас двоих отстранили от руководства группой, а затем и от расследования дела, а вслед разогнали и основной костяк группы, наиболее квалифицированных и опытных следователей. Была сформирована новая следственная группа во главе с угробившим при Соломенцеве «Золотое дело» Владимиром Галкиным, которого тут же повысили в должности. Именно о нем упоминал академик Сахаров, требовавший у Сухарева объяснений по поводу того, как Галкину удалось похоронить расследование о погромах в Сумгаите.